Глава 64. Причины. Я думала, что домочадцы огорчатся из-за моего намерения перебраться в Мухино. Но вышло с точностью да наоборот. Утром мы с Власовым покинули гостиничный номер и поехали в Лесное, поскольку нужно было поставить в известность о принятом мной решении всех, кого это касалось, да и жить в пустом доме без мебели и посуды как-то не слишком комфортно. Белёна ждала нас у моста. Нервно вышагивала поперек дороги туда-сюда, перекидывая свою длинную седую косу, переплетенную яркой оранжевой ленточкой с одного плеча на другое. «Нельзя тебе туда!» В лоб заявила она мне, а Власова даже приветственным взглядом не удостоила. Настолько была расстроена. У меня появилось недоброе предчувствие. Но что такое ужасное могло случиться в лесной глуши всего за одну ночь? Оказывается, Мирон Карпунин решил восстановить справедливость и вернул Борису Никулину дом его матери. Просто так, бесплатно. Борис ведь не то что озвученные Костиком 3 миллиона, а даже причитающиеся по договору 300 тысяч после оформления сделки не получил. Да и не хотел он, как выяснилось, дом этот продавать. У него ведь внуки, наследники. Власов об этом аттракционе неслыханной щедрости не знал ничего. Борис пришел поздно вечером, осунувшийся, бледный, но в легком подпитии и с твердым намерением помянуть с Петром Семеновичем Клавдию Ильиничну той самой настойкой, которую старушка готовила собственноручно и хранила в подполе. «Куда ему пить после инфаркта?» — ужаснулась я. «Туда же, куда все пьют», — проворчала в ответ Белёна. «Петька меня за дверь вежливо выставил, чтобы я на глаза гостю случайно не попалась. С ними Фроська оставалась. За болтовнёй следить и все лишнее из памяти убрать, когда они спать попадают. Пьяные-то на язык не сдержанные. Вдруг Петька о тебе проболтался бы. А ночью Борису этому плохо стало. Помер он. Я на Змеиной горке ночевала. Перевёртыши поздно с новостями примчались. Не успела ничем помочь». «Да что ж такое-то?» Расстроенно всплеснула я руками. «Вас даже на сутки без присмотра оставить нельзя». «Ну я-то каким боком в этом виновата?» — обиделась ведьма. «Я старикам в няньке не нанималась. А теперь там народу чужого полно. И родня Борьки этого на рассвете тоже приехала. Плачут. Дочка его громче всех голосит. У меня самой аж нутро от ее воя наизнанку выворачивается. Не надо тебе туда». Вот такое вот получилось неожиданное и неприятное начало нового дня. Я-то планировала собрать всех на семейный совет, рассказать о подарке Анатолия Палыча и объяснить, что бросать лес не собираюсь. А оно вон как вышло. «Увози ее отсюда!» — наконец-то обратила Белёна свой взор на Власова. «Пусть у тебя поживет, пока тут все не успокоится. Ну или какой другой угол найди, но так, чтобы без присмотра ее не оставлять». «Можно подумать, я нуждаюсь в присмотре. Настала моя очередь обижаться. У меня теперь свой дом есть, так что не волнуйся, без крыши над головой я не останусь. Не Фёда только мне отдайте, я его с собой забрать хочу». Желание перемещаться в Лесное и любоваться развернувшейся там печальной сценой не было абсолютно никакого. Да и зачем? Борису я уже все равно ничем не помогу. Нет такой магии, чтобы мертвого снова живым сделать. Грустно это все. Перевертыши рыжими лисичками кружились вокруг моих ног и ластились пуще обычного, потому что чувствовали испортившееся настроение. Их я тоже забрала бы, но у этой нежити есть свои границы дозволенного. Им, как и Белёне, нельзя покидать пределы заповедного леса. Магия волшебного дуба хоть и сильная, но она тоже ограничена берегами рек со всех сторон. Не выходит она за пределы урочища. «Эль, ты как?» — участливо поинтересовался Власов, когда Белёна исчезла с глаз, чтобы принести мне домового. «Ужасно!» — честно призналась я и забралась обратно в салон автомобиля, где было тепло. «Я не боюсь холода. С моими способностями и возможностями даже в самый морозный день можно локально организовать 30-градусную жару. Но настроение экспериментировать со стихиями было ровно столько же, сколько желание возвращаться в Лесное. Самое обидное заключалось в том, что Петр Семенович меня обманул. Он говорил, что не употребляет алкоголь с тех самых пор, как угодил под суд вместо Григория Карпунина. Вот и верь после этого людям. Белёна ясно дала понять, что старики напились оба. И вот чем это закончилось. Не поддержал бы Петр Семенович Бориса? Ну да, тогда Борис напился бы сам с таким же результатом. Вроде и не виноват человек ни в чем, а все равно неприятно. Я ведь ему верила. Лесу не было дела до проблем и печали людей. Он готовился к грядущей зиме, укрывая подмерзшую землю остатками осенней листвы. Это фундаментальное спокойствие передавалось и мне, несмотря на преграду в виде стекла и металла. Я откинулась на спинку сиденья, расслабилась и даже закрыла глаза, позволяя природе вернуть моей душе покой. Слышала, как мимо проехала машина, потом еще одна. Спустя какое-то время раздались приглушенные голоса Власова и Белёны. Ведьма просила передать мне, что она присмотрит за лесом, а Анатолий Палыч продиктовал ей номер своего телефона и сказал адрес, где меня можно будет найти в случае необходимости. У Белёны память хорошая, она все запомнит. Потом скажет Петру Семёнычу, чтобы он проведал меня и принес мне новости о моем лесе. Вроде бы и складно все, но неправильно. Не так я хотела провести этот день. «Корзинку в задний ящик убери, а то домовой опять обожрётся», — велела ведьма моему кавалеру, и я наконец-то позволила себе искренне улыбнуться. В лицо пахнуло осенней свежестью. Это Власов открыл дверь с моей стороны, чтобы посадить Нефёда мне на колени. «Злыдня!» успел выкрикнуть домовой до того, как дверь снова закрылась, а потом замер на несколько мгновений и сообщил мне. «У тебя живот урчит. Наверняка от голода. Я прямо чувствую, как там кишки скукоживаются». «Это ребенок шевелится», — пояснила я и открыла глаза. Нефёд внимательно прислушивался к тому, что происходит у меня под курткой. Навострил ушки, сморщил свой носик пуговку, уморительно сцепил в замок маленькие мохнатые лапки, очень похожие на те, какие бывают у енотов. А потом Власов сел за руль и завел двигатель. Громкий звук заглушил все остальное, и домовой сердито разворчался. Я расстегнула куртку и сунула его туда, но Нефёд сразу же выбрался назад, с неподдельным ужасом сообщив, что маленький человек внутри меня еще и дерется. Власова это не умилило нисколько. «Эль, так не должно быть», — взволнованно сказал он. «По моим подсчетам, срок получается чуть больше 18 недель, а дети обычно начинают шевелиться после 20-й. А до 20-й недели они просто плавают там в позе эмбриона и не совершают никаких движений», — с усмешкой уточнила я. «Ну ладно, я одичала за эти несколько месяцев настолько, что потеряла всякий интерес к интернету и прочим благам цивилизации. Но ты-то мог хотя бы ради общего развития погуглить? Сразу видно, что опыта общения с беременными женщинами у тебя круглый ноль без палочки». «У меня не было необходимости вникать в это». Как-то слегка рисковато отозвался Анатолий Палыч. «Это показалось мне странным. Он всегда был предельно учтивым, тактичным, вежливым и заботливым. По коже прошел неприятный холодок. Так бывает, когда чувствуешь, что что-то не так, но не можешь понять, что именно. Всю дорогу до моего новенького дома в Мухино я молчала и мысленно перебирала в памяти детали наших с Власовым разговоров и встреч, пытаясь зацепиться за какую-нибудь мелочь, упущенную раньше. Что я знаю о Власове? Он правильный, хороший, добрый, отзывчивый, понимающий. Принципиальный, но в его исполнении это выглядит исключительно достоинством. В лихие 90-е, когда ему было что-то около 20 лет, Анатолий Палыч вляпался в какие-то крупные неприятности, из которых его вытащил Олег Карпунин. Примерно в то же время или тогда же погиб от ножевого ранения друг Власова. Не женат и никогда не был. Волк-одиночка. Раньше я считала его верным псом на службе у Карпуниных, но оказалось, что эта служба была для Анатолия Палыча чем-то вроде хобби. Нервная система у Власова более чем крепкая. Он легко принимает противоестественное. Все, больше я не знаю о нем ничего. А, чуть не забыла, у него еще есть племянник Сергей, а значит, имеется сестра или брат. маловато получается для того, чтобы строить планы на совместную жизнь. Фактически, Власов для меня незнакомец, с которым я однажды переспала не без последствий. Я ему нравлюсь, да, но не более того. Если говорить о чувствах, то этим человеком движет скорее жажда обладания. Не вожделение, не страсть и уж точно не любовь. И не одержимость. Я ему просто симпатична и нужна. Следовало подумать обо всем этом раньше, но от дурной привычки безоглядно плыть по течению обстоятельств статус ведьмы меня, увы, не избавил. «Сразу домой или сначала в магазин заедем?» — спросил объект моих размышлений, и я наконец-то осмысленным взглядом посмотрела на городские кирпичные пятиэтажки, проплывающие мимо. «Останови где-нибудь здесь». Попросила немного нервно, а когда он припарковал автомобиль у обочины, задала вопрос, который нужно было задать намного раньше. «Власов, сколько тебе лет?» 51. Сразу же последовал ответ. «И почему ты до сих пор ни разу не был женат?» «Это допрос?» — улыбнулся Анатолий Палыч. «Да». «Хорошо. Клянусь говорить только правду. В глубокой молодости у меня была невеста. Но мы очень плохо расстались, поэтому я...» «Детальнее, пожалуйста», — попросила я и почувствовала, как резко изменилось его благодушное настроение на мрачное. «Детальнее?» — сухо переспросил он. «Без проблем, но сразу предупреждаю, что приятного в этих деталях нет ничего». «Я переживу», — пообещала я и пересадила Нефёда на заднее сиденье, потому что он начал настороженно ёрзать у меня на руках, предчувствуя ссору. История и правда оказалась не из приятных. У Власова была невеста. Звали ее Любой, и она честно дождалась жениха из армии, хотя в кавалерах нужды не знала, потому что была умницей и красавицей. Власов в ней души не чаял. Хотел красивую свадьбу, но в автосервисе, куда он устроился на работу, зарплата была не ахти какая, поэтому он и связался с бандитами. Хотел быстро заработать много денег. Заработал крупный долг и проблемы с нехорошими людьми. В качестве уплаты долга ему предложили наказать какого-то взорвавшегося спекулянта. Власов от этой грязной работы отказался, в результате чего пострадал не только он, но и дорогие ему люди. Сначала бандиты начали терроризировать семью Анатолия Палыча. Приходили, угрожали, устраивали в квартире погром, требовали выплатить долг с процентами. Потом от угроз они перешли к активным действиям. Лучшего друга показательно убили, над Любой жестоко надругались. А она тогда уже была беременной и потеряла ребенка. Квартиру Власова сожгли. Благо, дома тогда не было никого. Предупредили, что следующей жертвой станет младшая сестренка несговорчивого парня. А девочке тогда было всего 16. Власову пришлось пойти в фактическое рабство к негодяям, чтобы уберечь семью от беды. Но, к счастью, замарать руки чужой кровью он не успел. Олег Карпунин выкупил его долг и забрал бедолагу под свое крыло раньше. Отец Мирона в то время тоже имел известный авторитет в определенных, далеких от закона, кругах. Это уже позже он стал законопослушным предпринимателем. А тогда все было совсем по-другому. Грязных поручений он Власову не давал. Так, по мелочи. Припугнуть, предупредить, поиграть бицепсами на стрелках. И платил за работу хорошо, хотя и вычитал приличные суммы в счет погашения перекупленного долга. Только не нужны были уже Анатолию Палычу эти деньги. Люба умерла. После пережитого у нее началась тяжелая затяжная депрессия. И в один прекрасный день девушка решила, что жизнь не имеет никакого смысла. Ее родители Власова прокляли. Он тогда уже не жил с родителями, потому что семья не приветствовала род его деятельности и не хотела иметь с уголовником-сыном ничего общего. Но мать Любы пришла именно к ним. Прокляла всех, вообще всех. «Я не слышал этого разговора. Меня там не было», — с печалью в глазах рассказывал Власов. Сонька потом рассказывала, что мать после всех этих проклятий квартиру святой водой мыла и всех по церквям и бабкам 2 месяца таскала, чтобы убедиться, что ни к кому порча никакая не прицепилась. Только сестра меня и понимала. На тебе нет никакой порчи», — сообщила я ему. «Я бы знала». «Эль, она пожелала, чтобы у меня своих детей никогда не было, потому что таким уродом размножаться нельзя». Криво усмехнулся он в ответ. А я свинку после этого подхватил. «Думаешь, совпадение?» Я уже тогда понял, что слова убитой горем матери большую силу имеют. И ей не обязательно быть ведьмой, чтобы обидчиков проклинать. «Так бывает, да», — согласилась я и сразу же поправилась. «Но редко. И неважно, от горя слова идут или просто в сердцах сказаны. У искренних слов сила особенная, хоть и не всегда». «Но вот у этих слов сила точно была», — уверенно кивнул он. «Я еле выкарабкался тогда. И не без последствий. Я бесплоден, Эль». «Чего?» — уставилась я на него ошарашенно. «Власов, это твой ребенок. Если не веришь, можешь анализ ДНК сделать после того, как он родится». «Я знаю, что мой», — улыбнулся он в ответ. Я непонимающе моргнула, но промолчала, давая ему возможность прояснить ситуацию. Мне лет, наверное, 25 было, когда Олег решил крышевать бизнес одной своей знакомой, продолжил Анатолий Палыч свои откровения. Забавная тетка была. Она по руке, на кофейной гуще, на камешках и на картах Таро гадала. Я в очередной раз приехал за деньгами к ней, а она погадать мне предложила. «Понятно», — вздохнула я. «И она нагадала, что у тебя будет ребенок от ведьмы, которая на 20 с гаком лет младше тебя». «Нет, она была гадалкой не больше, чем я, космонавтом. Напророчила мне страшную смерть, если я буду брать у нее деньги для Карпунина». Улыбнулся Власов еще шире. «Я тогда просто случайно столкнулся на пороге с ее подругой, которая оказалась настоящим медиумом. Она сама меня позже нашла. Сказала, что за мной мертвые ходят. Парень и девушка». Парень не своей смертью умер, а девушка добровольно из жизни ушла. Я подумал, что она намеренно где-то справки о моем прошлом наводила, но там были такие подробности, о которых никто знать не мог. «Твой друг и невеста?» — поняла я, чувствуя, как по коже поползли неприятные мурашки. «Угу», — кивнул он. Я согласился на спиритический сеанс, потому что эта женщина ничего не просила взамен. Ее дар ей в тягость. Если видит что-то подобное, то потом мертвецы эти по ночам ей снятся. Точнее, снились, она умерла уже. «Поэтому ты так легко реагируешь на нежить», — высказала я очередную догадку. «Я их видел, Эль», — пояснил он, — «и Ромку, и Любу, как живых, и голоса слышал. Они не могли упокоиться из-за того, что я себя в их смерти винил. Получалось, что мое чувство вины их удерживало. Ромка просто сказал, что моей вины ни в чем нет, и исчез после этого. А Люба говорила долго». «Сама говорила или через медиума?» — уточнила я. «Сама». Тетка только контакт поддерживала. Она вообще практически в отключке была. А Люба прощения за слова своей матери просила. Сокрушалась, что сказанного уже не воротишь и ничего не изменишь. Она сказала тогда, что бывают исключения из правил. Это случайности, просто стечение факторов, которые на какой-то короткий промежуток времени сбивают настройки. «А у проклятий еще и настройки бывают?» — скептически уточнила я, но Власов юмора не понял. «Тебе лучше знать, я в этом мало что понимаю», — на полном серьезе признался он. «То есть весомых аргументов в пользу уверенности, что ребенок твой, у тебя нет», — подытожила я. Улыбка сползла с его лица, поросшего седоватой щетиной. «Белёна сказала, что он мой, и ты это не отрицала. У меня должны быть причины сомневаться». Я досадливо поморщилась и вздохнула. «Нет, просто мне было приятно думать, что ты расщедрился на покупку дома ради меня, а не только из-за ребенка». «А почему ты решила, что я сделал это только из-за ребенка? Ну вот, выяснение отношений наконец-то назрело окончательно. И мне снова захотелось плакать. Ничего ведь не изменилось. Я сама не раз думала и о разнице в возрасте, и о том, что через 10 лет мне будет почти 40, а Власову уже 60. Еще через 10 лет. Сколько будет нашему сыну, когда ему придется хоронить старика отца? 20? 30? Или Власов порадует нас более долгой жизнью? И будет ли мне интересно возиться с ним, когда он состарится? Я думала об этом. Сейчас разница ощущается не так сильно. Но с каждым годом она будет становиться все более ощутимой и разительной. «Тогда какой вообще в этом смысл?» — спросила я, с трудом сдерживая слезы. «Семьи у нас не будет, отношений тоже. Жить со мной ты не будешь, чтобы я имела возможность устроить свою судьбу с кем-нибудь более подходящим, но при этом будешь содержать меня и ребенка, заботиться о нас. Власов, это извращение какое-то. Я на это не согласна. Я ведь нравлюсь тебе как женщина, и ты хочешь большего, чем предлагаешь. Знаешь, либо все, либо ничего. Третий вариант. Катись к черту вместе со своими деньгами и заботой». По капоту и лобовому стеклу застучали крупные капли дождя, которого в прогнозе погоды на этот день не было. Я не собиралась устраивать в Мухино потоп, просто контролировать связь своих эмоций с природой еще не научилась. «Я не о себе думаю, дурочка, а о тебе», — успокаивающе провел он рукой по моей щеке, стирая слезинки. «Если хочешь полноценную семью с пикниками, совместными прогулками, праздничными ужинами и двуспальной кроватью, я не против. Но это ведь не продлится долго». «Да сколько бы ни продлилось, одинокой содержанкой я быть точно не хочу», — проворчала я. «И я не дурочка, не надо меня так называть». «Хорошо, не буду», — согласился Власов. «Давай заканчивай этот ливень и поедем домой. Там уже детально будем выяснять все, что еще не выяснили». «Нет, сначала в магазин», — возразила я. «Зачем? У нас в багажнике лежит подарок твоей подружке-утопленнице. А оттуда, насколько я понял, можно любые заморские деликатесы добыть». «Да», — подал голос Нефёд. «Я хочу безалкогольное пиво в жестяной банке и маринованных креветок», — заявила я уверенно. «Корзинка такое не умеет». «Пиво?» — недоверчиво покосился на меня Власов. «Надо помянуть Бориса», — пояснила я и все-таки разревелась, хотя не хотела этого. «Ой, как же у вас, у людей, все сложно!» Недовольно пробурчал с заднего сиденья домовой. «Один помер, потому что пил, а другая хочет выпить в память о нем. Вы, главное, меня покормить не забудьте, а потом делайте, что хотите». Ну вот как-то так и началась наша с Власовым совместная жизнь. Криво, косо, неправильно, без любви. Основана она была только на его симпатии ко мне лично, на желании дать будущему ребенку полноценную семью и на моей потребности в нормальных человеческих отношениях. Без любви сложно. Система «один отдает, а другой принимает» в таком случае не работает. Это больше похоже на общежитие, а не на семью. Но мне очень хотелось, чтобы так было только в самом начале, пока мы не притрёмся друг к другу. Была бы под боком Белёна, я бы непременно услышала от нее предложение приворожить хорошего мужика, пока он от меня не сбежал. Но Власов ведь и так не сбежит. Он крепкий и морально устойчивый, чего обо мне в последнее время сказать было никак нельзя.